Колесо небес. Вращаясь, свод небесный нас давит и гнетет, пустеет мир и многих друзей не достает. Чтоб вырвать хоть мгновение урока для себя, забудь о том, что было, и не гляди вперед. Грозит нам свод небесный бедой, тебе и мне, и надо ждать разлуки с душой, тебе и мне. Приляг на мягком дерне, в могиле суждено питать все эти корни собой, тебе и мне. Никора. Земля молчит, пустынные моря вздыхают, дрожью алую горя, и круглое не отвечает небо, все те же дни и звезды нам даря. Добро и зло враждуют, мир в огне. А что же небо? Небо в стороне. Проклятия и ярусные гимны не долетают к синей вышине. Как жутко звездной ночью. Сам не свой, дрожишь, затерян в бездне мировой. А звезды в буйном головокруженье несутся мимо, в вечность по кривой. Тхаржевский. Пустивший колесо небес над нами в бег, нанес немало ран тебе, о человек. Как много алых губ и локонов душистых, глубоко под землей он схоронил навек. О небо, я твоим вращением утомлен, к тебе без отклика возносится мой стон. Не вешь ты дурни, лишь ты милуешь, так знай же, не так уже я мудр, не так уж просвещен. Когда б я властен был над этим небом злым, я б сокрушил его и заменил другим, чтоб не было преград стремлением благородным, и человек мог жить тоскою нетомим. Румер. Небесный круг, ты наш извечный супостат. Нас обезболивать, нас истязать ты рад. Где б ни копнуть земли, в твоих глубинах всюду лежит захваченный у нас бесценный клад. Мне так небесный свод сказал: «О, человек, я сужден судьбой на этот страшный бег. Когда б я властен был над собственным вращением, его бы я давно остановил навек». Ответственность за то, что краток жизни сон, что ты отрадою земною обделен, на бирюзовый свод не возлагай угрюмо. Поистине, тебя беспомощнее он. Румер.